и с громкими всхлипываниями пошла к такси Лотосова. «Довезите меня, князь! Побудьте со мной!» «Я не могу одна», — сказала она Алику. Любопытные солдаты собирались у крыльца. Слышались едкие французские шутки. Лобысевич Таранецкий и Синегуб переходили улицу, направляясь к вокзалу, где стояли такси. Луна высоко висела над городом. Бульвар де Страсбур был в цветных огнях и толпах народа. Такси длинными вереницами неслись туда и назад. Мелодично журчали колеса по мокрым торцам. Ночной Париж жил полной жизнью. Конец книги, читал Григорий Дунаев.